Братья и сестры, как мы планировали и говорили вам, что у нас будет сегодня беседа о посте. Поэтому, если у вас по теме поста есть какие-нибудь вопросы, вы можете приготовить ваши вопросы. Если кто не любит задавать вопросы устно, подняв руку, можете написать записку. Если у вас какие-то мысли есть о посте собственные, и вы хотели бы поделиться ими, значит, вы напишите ваши мысли в записке. А мы уже по ходу прочитаем, изучим ваши мысли и примем решение, стоит их для всех обнародовать или нет. Братья и сестры, я буду читать Евангелие от Матфея, 9 глава. Читаю с 14 стиха, 14-15 стих. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а ученики твои не постятся? И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». И еще один текст прочитаю. Евангелие от Матфея, 16 стих 6 главы. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Братья и сестры, вот я прочитал два текста Священного Писания в отношении поста. Сейчас очень многие верующие говорят, зачем пост? Пост не нужен. Когда были гонения в нашем братстве, тогда пост – это было нормальное явление среди нас. То есть мы постились. И дети наши часто постились. И, друзья, обстоятельства жизни заставляли нас поститься. Потому что были гонения, бесконечные разгоны богослужений, разгоны молодежных общений. Очень часто мы получали срочные сообщения, в которых писалось, что такого-то числа в таком-то городе арестован такой-то брат, в таком-то месте состоялся суд, тому или другому брату или сестре присудили там 5 или 3 года лишения свободы. И поэтому каждую пятницу мы постились. О чем постились, друзья? Постились об узниках. Постились о том, чтобы Господь так вот давал силы детям Божьим выдержать в искушениях и в испытаниях, которые приходится переносить. И вы знаете, друзья, обстоятельства жизни, они побуждали нас к тому, чтобы поститься. И постились в основном почти все. Редко было такое, что в церкви кто-то не постился. Постились все. Я помню, друзья, даже вот мы были в зарегистрированное общение, у меня родители были в зарегистрированное общение, и у нас было 8 детей. А мои родители дружили с верующими из отделенной общины. И когда была пятница, то наша семья постились. Я помню, однажды объявили 3-суточный пост, и родители собрали вот своих детей, мы еще маленькие даже были, некоторые из нас, и говорят, дети, будем 3 суток в посте, потому что многие верующие сидят в тюрьмах, и большие гонения. И так вот мы постились. Я помню, мне было лет 10, я был 3 суток в посте, на 3-й сутки уже ходил, шатался, вот и братья мои, и сестры, но пищу принимать не разрешалось. Радио в этот день слушать не разрешалось, газеты читать не разрешали родители. Ну, вот так вот представляли, так, как умели, и вот такой вот был порядок. Друзья, я не хочу сказать, что всегда дети постились, я просто вот личные впечатления, вот и наш опыт нашей семьи рассказываю. Друзья, когда гонения закончились, освободили всех узников, не стало слышно, что где-то разгоняет богослужение, тогда дело с постом стало ослабевать. Ну, например, я замечал, встречал церкви, где пост отменили вообще, прям решением членского собрания сказали, больше поститься не надо, гонений больше нету, вот, и поэтому поститься не будем. В некоторых церквях пост узаконили до 2 часов или до 3 часов дня. Вот так решили, что до 3 часов надо поститься, и постятся до 3 часов. Братья и сестры, вот обо всем этом я хотел сегодня с вами поговорить. Что Библия говорит о посте. То есть, когда поститься, как поститься, зачем поститься. Вот обо всем этом, друзья, будем рассуждать. Я прочитал 2 текста Священного Писания, которые говорят о том, что верующие должны поститься. Приходят к Иисусу Христу ученики и говорят, ученики Иоанновы и говорят, или точнее, кто здесь спрашивает? Ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? Иисус Христос сказал, будут поститься. Друзья, вот эта фраза «будут поститься», она, я понимаю, относится и к нашему времени. Господь сказал, что будут поститься. В Евангелии от Матфея в 6 главе написано, «также, когда поститесь». Эта фраза говорит о том, что пост – это совершенно нормальное явление для детей Божьих. Почему стоит слово «так же»? Потому что выше речь идет о молитве. То есть, когда молишься, то ты должен молиться вот так, зайти в комнату, ну и так дальше. Или там «Отче наш, сущий на небесах». А после написано «так же, когда поститесь». То есть молитва – это нормальное явление в жизни верующих. И слово «также» говорит о том, что пост – это тоже нормальное явление в жизни верующих. Что верующие должны поститься. Есть мнение такое, что пост – это только для Ветхого Завета. В Новом Завете мы не встречаем, чтобы постились. Друзья, очень много примеров и в Новом Завете, когда верующие постились. Написано в тамошней церкви. Были некоторые пророки и учители, когда они служили Богу и постились. Там не было гонений в то время. Была нормальная, спокойная жизнь. Написано «постились». Мы читаем, что когда Петр на крышу дома поднялся, Писание говорит, что постился. Корнилий постился. Когда ожидал, когда Петр придет. Апостол Павел, когда слепой в Дамаске сидел, постился. Ну и так дальше. Очень много примеров мы можем встречать, что верующие постились. Апостол Павел о себе говорит, часто в посте. Братья и сестры, я прежде всего хочу с вами поговорить вот на какой подраздел. Это назначение поста. Назначение поста. Зачем нужен пост? Книга Левит, 23 глава. Этот текст я уже упоминал в наших собраниях, но я прочитаю его еще раз. Также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Братья и сестры, в Ветхом Завете часто поститься и смиряться имелся в виду один и тот же смысл. Вот этот день очищения в других текстах Писания, он звучит как день смирения. Есть такая фраза, встречается, что мы постились, и чуть дальше, мы смирялись. То есть, братья и сестры, пост, назначение поста, это, во-первых, смирить себя пред лицом Господним. Написано, всякая душа, которая не смирит себя пред лицом Господним, истребится из народа. То есть поститься, это значит смиряться. Братья и сестры, Господь говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом. Одна из форм смирения человека – это пост. Назначение поста – это, во-первых, смиряться пред Господом. Назначение поста, друзья, это просьба к Богу. Я читаю Исаия 58 глава, 9 стих. Я сразу хочу, друзья, отметить, что 58 глава – это вся глава о посте. Там даже есть вот, ну, мелким шрифтом в начале главы пояснение содержания этой главы. Там написано «пост, угодный Господу». Или написано «вот пост, который я избрал». И в этой главе, друзья, написаны вот какие слова. 9 стих. «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит». То есть, друзья, мы постимся для того, чтобы Бог услышал нашу молитву, чтобы Бог послал ответ на нашу молитву. Когда у нас возникает какая-то нужда, очень важная нужда, и чтобы получить ответ, и чтобы Бог благословил в исполнении нашей нужды, нашей просьбы, мы постимся. Написано, тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Хочу привести некоторые библейские примеры. Когда в жизни израильского народа было очень трудно, то объявлялся пост. Ну, например, в Сузах, когда был издан указ по настоянию Амана, чтобы истребить иудеев, и была очень большая опасность, то был объявлен пост. И все иудеи во вретищах и с пеплом на головах, они постились, чтобы Господь их защитил. Они постились и молились пред Богом Небесным. Друзья, вы помните в Ниневии, когда Иона ходил и говорил, что еще 40 дней и Ниневия будет разрушена, то ниневитяне постились. И Бог услышал их вопль, и Бог не истребил города. И еще один библейский пример – это в дни Ездры. Когда Ездра выходил из Вавилона, то у реки Агавы он объявил пост. Для чего он объявил пост? Там написано, потому что дорога была трудная, и опасности были большие. И для того, чтобы успешно совершить путешествие, был объявлен пост. Они у реки Агавы постились трое суток и молились Богу, и Бог услышал нас. Так Слово Божие говорит, и Бог услышал нас. И Бог благословил, и написано, что благодеющая рука была на Ездре, и все, что они запланировали исполнить, совершить, они исполнили. Братья и сестры, то есть, практически, если у нас возникает какая-нибудь нужда, большая нужда, то мы назначаем пост. Еще, друзья, назначение поста, я прочитаю, это книга Деяния святых апостолов, 13 глава. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаился, воспитанник Ирода, четвертовластника и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал. Написано, когда они служили Господу и постились. Братья и сестры, что же здесь у них назначение поста, вот здесь в Антиохии, когда они постились? Друзья, бывает пост как служение. Написано, служили Господу и постились. Братья и сестры, я хочу привести пример, пост как служение. Это одна женщина, Анна, которая была 84 года от роду. Написано, она не отходила от храма, служа Господу молитвой день и ночь. День и ночь. Друзья, служение поста мы встречаем в Библии неоднократно. И очень хорошо, если есть люди, которые посвятили себя на это служение, на служение молитвы и поста. И если в церкви есть такие души, которые постятся о церкви регулярно, такая церковь испытывает благословение. Пост как служение. Я одну церковь посещал иногда. И однажды в этой церкви мне пришлось, ну, хлебопреломление совершать. И когда совершили, собрание закончилось, ко мне подошел пресвитер и говорит: брат Николай, вот здесь вот старушка есть одна, отвези ее домой. А то, говорит, она не дойдет. А она еще не очень так старушка, ну, лет, может быть, ей было 67-66. Говорит, она не дойдет. А потом на ухо он мне шепчет. Говорит, она служит Богу постом и молитвой. И потом он мне пояснил. Говорит, что она постится и молится о церкви с пятницы до воскресенья. Каждую неделю она в посте. В четверг поужинает и завтракает в понедельник. И он говорит, это образ ее жизни. В каждую неделю она трое суток в посте о нашей церкви. А перед вечерей, говорит, она постится всю неделю. И поскольку была вечеря, то ясно, что она не дойдет. Она уже еле-еле так вот, ну, передвигалась. И вы знаете, друзья, эта церковь испытывала очень большие благословения. Господь очень сильно работал в этой церкви. Церковь была не очень большая, но очень часто каялись души, и количество верующих в этой церкви увеличивалось очень быстро. И вы знаете, прошло несколько лет, эта сестра умерла. И в церкви начались болезни. Начались болезни, и очень сильные, очень трудные членские собрания. Отлучили одного, второго, третьего. Потом произошло разделение. И вы знаете, друзья, я вот тогда подумал, что, может быть, церковь испытывала благословение, потому что в этой церкви был человек, который положил себя на жертвенник служения в деле поста и молитвы. И пока этот человек совершал это служение, и церковь испытывала благословение. А когда в церкви нету молящихся душ за церковь, я думаю, друзья, что очень многих благословений, которые мы могли бы иметь, то мы их иметь не будем. Я понимаю, друзья, служение поста и молитвы – это нелегкое служение. Но хорошо, если есть души, которые посвятили себя на это служение. Братья и сестры, содержание поста, что представляет собой пост? Пост, друзья, это, во-первых, воздержание от пищи и питья. Полное воздержание. Сейчас я все чаще слышу такие мнения, что без воды человек жить не должен. И поэтому от пищи ладно, но от питья нельзя. Или, скажем, трое суток в посте. Нет, нет, это невозможно. Я все равно буду пить водичку. Братья и сестры, буквально пост – это воздержание от пищи и питья. Совсем ничего не есть. То есть, вот, например, когда начинается пост? Пост начинается после ужина в четверг. Но если говорить о пятнице, вот здесь у нас вот на стенке есть план постов и молитв по пятницам, то пост начинается после ужина в четверг. Совершенно было бы неправильно, ну, чтобы, скажем, человек в 3 часа ночи проснулся, поел, потому что сегодня пост. Пост начинается в четверг вечером и заканчивается в пятницу вечером. В пятницу вечером. То есть, друзья, это полное воздержание от пищи и питья. Некоторые привыкли понимать пост, как у православных. Они воздерживаются от какой-то пищи вот, калорийной, а рыбку, скажем, там супчик они принимают, или там зелень травную. Это не пост. Это совсем не пост. А пост – это полное воздержание. Братья и сестры, согласно Священному Писанию, пост – это во время поста необходимо и воздержание от супружеских отношений. Это согласно 1 Коринфянам, 7 глава. Это пост. Братья и сестры, что еще представляет собой пост? Пост – это он всегда сопряжен с молитвой. Я прочитаю место Священного Писания, это 108-й псалом. 108-й псалом, 24 стих. «Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука». Друзья, почему тело лишилось стука, это понятно, да, от поста. Если человек много постится, то тело лишится тука. Но здесь написано, колени мои изнемогли от поста. О чем говорит эта фраза? Эта фраза говорит о том, что во время поста необходимо молиться. Молиться чаще, чем мы молимся обычно. То есть, насколько есть возможность, чтобы в этот день мы читали Библию и молились. Это во время поста. Братья и сестры, некоторые верующие говорят, у меня не получается пост, у меня получается голодовка, у меня не получается много во время поста молиться, потому что я работаю в этот день. И поэтому я решил, раз у меня не получается молиться во время поста, значит, я не буду поститься. Братья и сестры, я считаю, что это неправильно. Как у тебя получается молиться, сколько раз получается молиться, много или мало, но пост буквально – это воздержание от пищи. Поэтому голодовка или нет, это ты можешь понимать, как хочешь. Но если пришла пятница, то в пятницу пищу есть нельзя. Я так вот, друзья, у себя в доме приучил, в пятницу пищу есть нельзя. И все. У кого голодовка, у кого пост, как получится. Я понимаю, друзья, не хочу, чтобы здесь какую-то иронию вот говорить, но я понимаю, что многие христиане о своем посте считают примерно так. У меня пост хорошо не получается, чтобы Библию много читать, чтобы молиться много читать. Не получается. Друзья, я вам скажу, поститесь как получается, как умеете поститесь, но во время поста пищу принимать нельзя. Ну что я здесь бы мог отметить, если человек болен и поститься не может, ну скажем, болезнь, сахарный диабет, вот как мы уже говорили однажды. Значит, друзья, если человек болеет и не может быть в посте, то с такого и спрашивать мы не будем. Пусть он в этот день молится. Пусть молится. А если сколько-нибудь может быть в посте, скажем, хотя бы до обеда, то пусть побудет в посте хотя бы до обеда. Но если мы, друзья, здоровые, если мы верующие, члены церкви, значит, мы должны поститься. Должны поститься. Братья и сестры, что еще содержание поста? Согласно 58 главы пророка Исаии, как должен проходить пост? Я прочитаю текст. «Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и с китающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Братья и сестры, во время поста необходимо примириться со всеми, с кем у нас нарушены взаимоотношения. Конечно, мы должны примиряться и в другие дни. Написано, солнце да не зайдет во гневе вашем. И неправильно было бы, если я с кем-то поссорился, то я ожидаю, когда будет пост, и тогда я буду примиряться. Или когда очищение, тогда я буду примиряться. Друзья, но когда пост, тогда мы особенно должны проверить наши взаимоотношения с людьми. И если у меня с кем-то нарушен мир, то я должен примириться. Написано, расторгни всякое ярмо. День поста – это он же и день примирения. Братья и сестры, день поста – это и день очищения. 23 глава книги Левит, там написано, день очищения, и он же был день поста. Поэтому, братья и сестры, если сегодня пост, я должен тем более тщательно проверить свое хождение пред Богом и очиститься пред Богом Небесным. То есть исповедать всякий грех, чтобы не было никакого греха, за который бы меня осуждала совесть. Еще, братья и сестры, Во время поста, согласно прочитанного текста, хорошо, если мы больше, чем обычно, творим добрые дела. Написано, если ты увидишь нагого, одень его и раздели с голодным твой хлеб. Друзья, на это мы обычно не обращаем внимания. Мы привыкли о посте говорить. Пост – это нельзя есть. И надо больше молиться. Больше мы ни о чем не говорим. Друзья, вот здесь мы с вами читаем, что во время поста мы должны чаще, чем обычно, делать добрые дела. Если ты пошел, скажем, на рынок, ну, у вас здесь, может быть, и нету рынков, а у нас сейчас, как и раньше, рынки, вот, и на рынке нищие люди сидят, и на вокзалах нищие милостыни просят. Братья и сестры, хорошо, если мы наших детей будем приучать поститься, во-первых, и, во-вторых, если дети будут знать, что во время поста надо особенно делать добрые дела. Если видишь голодного человека, раздели с ним хлеб. Если видишь нищий, милостыню просит, не пройди мимо нищего. Если видишь человека, одетого в бедную одежду или замерзающего, то поделись с ним во время поста, друзья. Написано, это пост, угодный Господу. И хорошо, если мы это будем делать. Будем делать. Еще, братья и сестры, содержание поста. Во время поста, согласно этой же главы, мы должны стараться не делать тяжелую работу и не требовать тяжелую работу от других во время поста. Ну, например, если сегодня пятница, а я, скажем, ну, запланировал у себя бетонировать двор и пригласил братьев, в пятницу бетонировать двор. Это будет совершенно неправильно. Во время поста очень правильно, если мы освобождаемся от работы. Но если мы не можем освободиться от работы, мы должны постараться освободиться от тяжелой работы. Потому что так говорит Библия. Я раньше работал шофером и работал на большой машине. И вообще шофера знают, что колесо смонтировать на большой машине тяжело. Покрышку снять, камеру заменить тяжело. И вот однажды был трехсуточный пост, и я решил в свою машину заменить все покрышки. А у меня много колес было на машине, и колеса большие. И вы знаете, друзья, под конец, а это был уже третьи сутки поста были, и я начал эту тяжелую работу, и под конец дня я думал, что я умру. То есть настолько у меня сильно болела голова, я действительно думал, что я уже умираю. То есть во время поста надо стараться от тяжелой работы освободиться. Но не только освободиться, написано, что неправильно, если мы требуем тяжких трудов от других во время поста. Надо и другим людям дать в этот день возможность отдохнуть. И детей наших тоже не надо заставлять тяжелую работу делать во время поста. Конечно, если дети постятся. Братья и сестры, что еще хочу сказать о посте? Я немножко спешу, потому что тема обширная, и мы обычно много времени занимаем. Что еще хочу сказать о посте? Друзья, это продолжительность поста. Самый короткий пост в Библии – один день. Написано, и постились с утра до вечера. Это когда погиб Саул и Иоаннафан. То есть был объявлен пост, и по этому случаю постились с утра до вечера. И еще есть некоторые случаи, когда в Библии отмечено, и постились с утра до вечера. Нет ни одного текста в Библии, где было бы написано, и постились с утра до полудня. Всегда постились с утра до вечера. Это самый короткий пост в Библии. Самый длинный пост в Библии – это 40 суток. Постился Иисус Христос 40 суток, ничего не ел и не пил. Также написано за Моисея, что Моисей постился 40 суток. Даниил постился 21 день. По 3 дня мы встречаем неоднократно, когда верующие постились по 3 суток. Братья и сестры, я понимаю так, это для нас такой урок. Мы должны стараться поститься, ну, хотя бы самым коротким постом. То есть, за нормальное считай, если мы пост прекращаем после вечернего собрания. Обычно пост у нас в пятницу, поэтому принимать пищу нормально после вечернего собрания. Не очень одобрительно я отношусь, если верующие пищу принимают перед вечерним собранием. Лучше после вечернего собрания. А если пост до обеда, то это не пост. Принимают решение поститься, ну, например, 7 суток. Я тоже не одобряю. Считаю, что 7 суток пост – это очень длинный пост. И выдержать в посте 7 суток тяжело. Голодование, вот есть лечение голодовкой, это не пост. Это не пост. Голодают, бывает, и месяц, и по 20 килограмм вес сбрасывают. Друзья, это не пост. А поститься 7 суток тяжело. Совершенно ничего не есть и не пить – это тяжело. Трое суток – это нормальная продолжительность поста. Трое суток. Но думаю, чтобы поститься трое суток, для этого уже нужна определенно серьезная нужда. Поститься трое суток только так, лишь бы для формы, и лишь бы отметиться, что я однажды был в посте трое суток, то я думаю, что, в общем-то, это неправильно. Если мы назначаем трехсуточный пост, должна быть определенная нужда, важная нужда, и мы видим цель, почему мы постимся трое суток. Я иногда советовал верующим, у которых серьезные проблемы в духовной жизни, я иногда советовал побыть в посте, ну, скажем, сутки, двое, иногда трое суток. И Бог помогал. Есть верующие, которые постятся многократно и часто постятся, и этим гордятся. Братья и сестры, пост для гордости – это не пост, это неправильно. Мы должны поститься перед Господом. Написано «И Отец твой, видящий тайное». То есть наш пост – это немножко как бы тайна. То есть это имеется в виду мой личный пост. Понятно, что в пятницу пост – это не тайна. Но хвалиться тем, что я сегодня в посте, и я сегодня в посте, а если я решил еще и в четверг, и во вторник побыть в посте, не надо хвалиться. Написано «Отец твой, который в тайне, он воздаст тебе явно». Поэтому поститься, чтобы показаться пред людьми, это неправильно. Это неправильно. И поститься для гордости, это тоже неправильно. Друзья, даже я скажу, что если человек часто постится, скорее всего, очень будет большое искушение. Дьявол найдет место, чтобы он этим гордился, что он постится чаще, чем другие. Иногда такой пост, он больше похож, как апостол Павел пишет, на самовольное, вот, смиренномудрие. То есть человек изнуряет свое тело, но Бог от него этого и не хотел бы ожидать. Поэтому мы не должны поститься для гордости, мы не должны поститься пред людьми, а мы должны поститься пред Богом. И Бог благословит нас тогда, когда Он в тайне и видящий тайное, тогда Он воздаст нам явно. Братья и сестры, периодичность поста. Я о периодичности поста хочу обратить внимание на одну библейскую фразу. Эта фраза звучит так. Она записана в 7 главе 1 послания к Коринфянам. «Для упражнения в посте и молитве». О чем говорит эта фраза? О том, что в посте нужно упражняться. То есть поститься нужно каждую неделю. Если христианин постится не каждую неделю, а постится, ну, скажем, раз в месяц. Я скажу, иногда у человека спрашиваешь, ты пребываешь в посте? Не всегда. Не всегда. Ну, не всегда. Обычно этой фразой хотят скрыть истинное положение в отношении поста. Но я спрашиваю, ну все-таки, как часто ты постишься? Да не так часто. Ну все-таки. Ну раз в месяц постишься? Не всегда. Не всегда. Ну а как у тебя получается, братья и сестры? Ну один раз в полгода это тоже пощусь? Не всегда. Не всегда. Или не очень часто я пощусь. Раз в полгода. Конечно, друзья, это неправильно. Это не упражнение. Для упражнения в посте и молитве, это значит, друзья, как спортсмен. Я когда был еще неверующим, ну так, воспитанным верующим, но христианином я еще не был. Я занимался спортом, ну так, по-настоящему занимался спортом. У нас тренировки были каждый день. Только в воскресенье у нас не было тренировки, 6 дней в неделю были тренировки. И если я пропускал одну тренировку, я уже не мог вместе со всеми делать упражнения, которые я должен был делать. Я отставал. Я отставал. И мне было страшно тяжело. Я пропустил одну тренировку. Если я пропустил 2 тренировки подряд, значит, мне надо было уже тренироваться отдельно. Я со всеми тренироваться уже не мог. Мне надо было тренироваться отдельно, чтобы поднять свой уровень. То есть пропускать тренировку, это было совершенно, совершенно невозможно. Братья и сестры, это упражнение. Я знаю верующих, которые никогда не пропускают пост. Ну, например, спросить у такого христианина, вот на протяжении 3 лет, сколько раз ты пропустил пост в пятницу? Он говорит, не пропустил ни разу. За 3 года не пропустил ни разу пост в пятницу. Это, я скажу, друзья, ну, достойный пример подражания, для подражания, достойный пример. Мы не должны пропускать пост. Фарисей, который зашел в храм помолиться, он о себе сказал, «Пощусь 2 раза в неделю». Друзья, обычно мы этого фарисея не любим. Мы видим, что он лицемер, и он мытаря не любил, он гордился перед Богом, а все-таки он 2 раза в неделю постился. Я скажу, друзья, что немногие христиане постятся 2 раза в неделю. Ну вот, мне кажется, если бы я сейчас попросил поднять руку, кто 2 раза в неделю, ну, наверное, несколько рук поднялись бы. А если спросить, кто постится по пятницам и в течение года ни разу не пропускает пост, я думаю, несколько рук тоже поднялись бы. Но вот здесь вот сидит, я думаю, что, ну, наверное, больше 200 человек. И все-таки немногие из нас имеют дисциплину поста и молитвы. А эта дисциплина нужна. Друзья, мы должны поститься не по настроению. У меня есть настроение, и поэтому я буду поститься. Нету настроения, пожалуй, я сегодня поститься не буду. У меня сегодня чуть-чуть болит желудок. Нет-нет, поститься сегодня я не буду. Или зуб болит, или что-нибудь еще. Братья и сестры, это неправильно. Это неправильно. Периодичность поста хорошо, если ты хочешь быть христианином хорошим, хорошо, если ты будешь поститься 2 раза в неделю. Но я не готов был бы призывы делать, вот и даже в вашей церкви, чтобы мы все постились 2 раза в неделю. Думаю, что мы можем вот так вот, прослушав проповедь, вот ну так с возвышенным чувством дать обещание, я буду поститься 2 раза в неделю, и у нас не получится. Друзья, ну пусть нас Бог благословит, чтобы мы постились не реже 1 дня, 1 раза в неделю. Не реже. Это я вот всем вам очень рекомендую, потому что пост нам очень-очень нужен. Ну почему очень нужен, я потом вам об этом еще немножко скажу. Друзья, апостол Павел о себе говорит, часто в посте. Я думаю, фраза «часто в посте» – это чаще, чем 2 раза в неделю. Потому что фарисеи, как правило, 2 раза в неделю постились. Но если бы Павел постился 2 раза в неделю, наверное, он бы не сказал, что часто в посте. Но он часто в бдениях бывал и часто в посте. Братья и сестры, я немножко хочу с вами поговорить о нарушении поста. Как быть, если я забыл, что сегодня пост, и утром что-то съел? Как в этом случае лучше поступить? Я вам один примерчик приведу, и вам станет понятно. Я помню, мы были еще юноши, и был объявлен в нашем братстве пост 3 суток. Ну и так все постились, и мы постились. И нас было 3 друга. И вот мы, когда уже пост закончился, мы собрались, и кто-то из нас предложил, ну давайте расскажем, кто из нас как постился, какие были искушения или еще что-нибудь. Ну, я рассказал, как я постился, другой брат рассказал, третий брат говорит, а я, братья, в первый день утром забыл, что пост, и съел пирожок, и я решил не поститься. раз я пост нарушил, я решил не поститься. Я, знаете что, друзья, скажу, бывает так, что человек утром во время поста или в течение дня во время поста, ну, случайно руку в карман опустил, а там семечко или орех какой-нибудь съел, ой, все, я пост нарушил, теперь я поститься не буду. Это неправильно. Конечно, очень плохо, если мы забываем, что сегодня пост, но если ты вдруг случайно утром нарушил пост, то помолись и продолжай поститься. Я знал такие случаи, когда, ну, искренне признавали, что забыл быть в посте и обрадовался, когда что-то съел, и обрадовался. Слава Богу, я почти что так, что слава Богу, что я сегодня пост нарушил. Это неправильно, это очень плохо. Получилось нарушение поста, помолись Господу, попроси прощения и все-таки продолжай поститься. Братья и сестры, во время поста дьявол особенно нападает на верующих. Он не хочет, чтобы верующие постились. Он старается послать различные искушения. Ну, как, например, что-то съесть. Или. Один брат рассказывает, решил быть в посте. День специально назначил. Помолился с вечера, Господи, я буду завтра в посте, благослови, дай мне силы. И он мне рассказывает, а утром стало известно, сад забросили. И он говорит, я с утра как бросился, велосипед, ящики, и помчался, яблоки с заброшенного сада. Ну, вы знаете, как это, да, здесь у вас сады, может, не забрасывают. Вот, бывает такое, да. И он говорит, до самой ночи я возил яблоки, груши возил. И уже когда ночь наступила, да, он не ел в этот день, он не ел. Но целый день он возил яблоки и ни разу не помолился. Даже утром только помолился, чтобы Бог день благословил, и ни разу не помолился. А я ему потом говорю, так это же сатана так вот продумал, чтобы забросили сад как раз в этот день, когда ты решил в посте быть. Друзья, то есть дьявол очень сильно во время поста искушает. Или, скажем, жена с утра начинает заводиться, вот, чтобы ты вспыхнул и что-нибудь ей сказал такое, какое-нибудь грубое слово. Я не хочу сказать, друзья, что не во время поста можно жене грубое слово сказать, ни в коем случае. Не надо грубых слов нашим женам говорить, с ними надо обращаться благоразумно, как с немощнейшим сосудом. А женам во время поста не надо заводиться. Сегодня пост, веди себя с большей кротостью и с еще большим смирением, чем в другой день. Потому что, друзья, дьявол заводит, детей заводит, животных. Там куры в грядке поразгребают во время поста или еще что-нибудь. И смотришь, человек рассердился, расстроился, отругал кого-то, а потом сидит и плачет. Что ты скажешь? Хотел бы быть в посте и не получилось, как положено. Друзья, мы должны во время поста уже бодрствовать и быть готовыми, что дьявол будет нас искушать, чтобы у нас хорошо пост не получился. Чтобы получился хорошо пост, мы должны бодрствовать. В Священном Писании сказано, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, не дал бы подкопать своего дома. Поэтому бодрствуйте. Друзья, день поста – это день повышенного бодрствования. Братья и сестры, я хочу ответить на некоторые вопросы, пока не заданные мне, но я предвижу, что эти вопросы у некоторых из вас бывают. Иногда задают вопрос, можно ли во время поста жевать жвачку, чтобы не было плохого запаха изо рта. Или задают вопрос, можно ли во время поста чистить зубы. Я отвечаю, друзья, так. Жвачку жевать вообще это некультурно. Я так думаю, что и у нас, и у вас. И у нас, и у вас. Я не хотел бы сейчас говорить о том, что это грех, что жевать жвачки нельзя и прочее, и этим самым создать какую-нибудь полемику. Думаю, что и у нас тоже получилась бы полемика, если бы мы так говорили. Но я понимаю, что для нас, верующих, лучше нам жвачку не жевать. Ни во время поста, ни после поста. Чистить зубы во время поста нужно. И может быть не один раз. По крайней мере перед собранием это тем более полезно, почистить зубы. Но когда чистишь зубы, проглотить немножко воды нельзя. Нельзя. Это тоже нужно бодрствовать. Друзья, можно ли во время поста выпить таблетку, если человек болен? Если его болезнь позволяет, чтобы во время поста не пить таблетку, то лучше не пить. Но если у него система лечения, и нельзя не выпить таблетку, в смысле, будет нарушен какой-то вот, ну, определенный курс лечения, и все очень строго, или если он не выпьет таблетку, то у него будут большие нарушения в здоровье, я думаю, друзья, что выпить таблетку во время поста не будет считаться нарушением поста. Не будет считаться. Но нужно стараться, чтобы воздержаться даже и от употребления лекарств. Но в отношении больных, друзья, я уже сказал, как быть больному во время поста. То есть он может сократить пост настолько, сколько возможно. Друзья, у нас уверовал один человек, он был болен сахарным диабетом. И он был на группе, у него пожизненная группа инвалидности. То есть он молодой, он примерно как я, возраст у него. Но болезнь у него очень тяжелая форма. И, конечно, поститься он совсем не мог. Даже утром, он и ночью пищу принимал, он укол два раза в день делал и дозу большую. И вы знаете, друзья, ему очень хотелось поститься, и он даже молился: «Господи, я хочу поститься, помоги мне, чтобы я постился». И он постепенно продолжительность поста наращивал. Сначала он до 10 утра, потом до 12. Вот на сегодняшний день он уже выдерживает пост до 3 часов дня, он уже выдерживает пост. И я думаю, что это его Бог так ему помогает, потому что пост, друзья, это дело угодное Господу. Братья и сестры, я хочу обратить на последнюю часть моей беседы. Это результаты поста. То есть, что пост дает? Что пост дает? Братья и сестры, я прочитаю книга пророка Исаия, 11 глава. Прочитаю, простите, 58 глава, 9 стих и 11 стих. Девятый стих. «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит». Друзья, результат поста, для чего нужен пост? «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит». Не написано «наверное услышит», написано «и Господь услышит». «Возопьешь, и Он скажет: вот я». 11 стих. Обратите внимание, это самая важная мысль, друзья, в моей беседе. «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Братья и сестры, это Божье обетование. Если ты будешь регулярно поститься, Господь будет вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою, уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Иногда беседуешь с верующим, он говорит: брат Николай, я вот не знаю почему, у меня такая слабая духовная жизнь. Я молюсь, и мне кажется, молитва моя до потолка, и все. Вот соединения с Богом нету. У меня бесконечные неудачи, и все такое. Я как будто неверующий. Я у него спрашиваю: может, ты грех какой-нибудь сделал? Вот постарайся вспомнить. Нет, ничего такого. Совесть ни за что не осуждает. А Библию ты как читаешь? Читаю каждый день, по 5 глав читаю. Молишься, молюсь каждый день, и утром, и вечером, и всегда. Я тогда спрашиваю: брат, а как у тебя с постом дело обстоит? Смотрю, молчит, молчит. Братья и сестры, будет Господь вождем твоим всегда. Ты будешь как напоенный водой сад. Это обещание, что жизнь твоя не будет оскудевать никогда. Не будет оскудевать. Я, братья и сестры, скажу, вот в годы гонения ведь многим братьям давали большие сроки. Ну, например, 5 лет. Это засуха. И 5 лет Библии он не имеет. Это засуха. Как выжить в таких обстоятельствах? Бог говорит, во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. Если человек читает Библию и молится регулярно, и старается не грешить, но если он не постится, братья и сестры, то у тебя в духовной жизни будут проблемы. Обязательно будут проблемы, если ты не постишься. Я вам расскажу одну историю. У нас на Кавказе есть один брат. Он делился со мной лично этой историей. Еще будучи молодым проповедником, его рукоположили на благовестника, и его в скорости, буквально в ближайшее время, его арестовали и дали ему 3 года. Дали ему 3 года. Он говорит, я все 3 года постился по пятницам. За 3 года, говорит, ни разу не нарушил пост. Я, говорит, не стыдился свидетельствовать о Христе. В бараке становился на колени и молился. Иногда подходили заключенные, стучали мне по пяткам, мешали молиться. Вот за плечо меня, а я, говорит, молился, как будто мне никто не мешал. То есть все 3 года Господь настолько подкреплял, говорит, мою жизнь, что, ну, на удивление. Закончился срок, он освободился. Прошло короткое время, его арестовали и дали ему 5 лет. После суда, когда его уже отправили в лагерь, он говорит, привезли его в один лагерь на севере. И он говорит, я сразу же увидел, что очень голодный лагерь. То есть кормили, очень плохо кормили в этом лагере. И, говорит, поставили меня на очень тяжелую работу, грузить в машины металл. Вручную грузить металл. И норма была за смену погрузить 30 тонн металла. А он, брат, сам худенький по себе. И он говорит, когда я увидел и решил, ну, теперь я здесь пропал. Пропал. И, говорит, первое, что я решил, это отменить пост в пятницу. То есть, если еще и поститься, то вообще тогда не выживешь. И он говорит, и я решил отменить пост в пятницу. Друзья, прошу прощения, я чуть минут на 10 задержу, тема важная. Пусть одного человека меньше сегодня пропустим. И вы знаете, друзья, он говорит, я сильно ослабел, хоть я и не постился по пятницам, но нас так плохо кормили, говорит, я страшно похудел, норму не выполнял. И поэтому лишали всех там, ну, привилегий, кто сидел, знают, какие там бывают, то есть там отоварка, свидания и передачи. Лишали всего меня, говорит, за то, что я не выполнял норму постоянно. И говорит, ну, говорит, кожа и кости у меня остались. И говорит, я заметил, что мне стало почему-то сомнения стали посещать меня. Ну, сомнения примерно такие. Вот ты здесь в тюрьме сидишь, а какая с тебя польза? Есть служители, которые на свободе, ну, вот он чуть-чуть так себя умело повел, и он на свободе, и в церкви трудится, и пользу приносит. А ты здесь в лагере 5 лет отсидишь, какая с тебя польза? И пошли такие мысли. Наверное, мне надо было как-то вот гибко немножко. А потом пошли мысли такие, что, а может, наше братство неправильный курс взяли? И зачем эти страдания нужны? Может быть, так можно было бы зарегистрироваться, и вот и мы бы с верующими были, и не было бы тюрем, и грешники бы каялись. Вот каются же грешники в рисных общинах, а мы здесь в тюрьмах сидим. А потом пошли у него мысли такие. Вот, ну, кто верующий давно знает, Совет родственников узников был такой орган у нас в братстве. Это орган, который занимался узниками. Он говорит, и меня начали мысли посещать, не нужен этот орган, ходатайствовать за узника и все такое, надо бы его ликвидировать. Говорит, я даже письмо в Совет Церквей написал, чтобы Совет родственников узников там от своей мысли, что он не нужен, и попросил, что за меня не надо ходатайствовать, надо только молиться. И вы знаете, друзья, а потом, говорит, я заметил, что мне стыдно молиться. Я, говорит, начал молиться под одеялом, укрывался с головой и молился под одеялом. А потом я обнаружил, что мне уже не хочется Библию читать. Однажды, говорит, увидел, что я вообще утром забыл помолиться. И говорит, и я понял, что я погибаю. Я погибаю. Я духовно умираю. Что же делать? А впереди еще сидеть сколько? И он говорит, и я взмолился, Господи, открой меня. Что со мной происходит? И Господь открыл. Открыл место Священного Писания. И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И он говорит, и я понял, я стал на колени и говорю, Господи, прости меня, я пост оставил. Раскаялся со слезами и говорю, Господи, что бы ни было, в пятницу буду поститься, даже если умру. И начал поститься в пятницу. И вы знаете, друзья, я начал замечать, что я начал поправляться физически. Ну вот, то был худой кожей и кости, немножко начал поправляться. Начал выполнять норму. Вот. Говорит, даже бывали моменты, до 2 часов дня я выполнял норму. 30 тонн металла я уже загрузил, и все. И силенки откуда-то брались. Говорит, развеялись мои сомнения. Я снова стал молиться вот в проходе. Говорит, и однажды я стоял на коленях, молился, и кто-то меня по пяткам постучал, как в прошлый срок. Говорит, и я отметил, теперь все как и прежде. Написал письмо покаяния в совет церквей. И благодарил Бога, что Господь вот указал, по какому пути должно идти. Освободился, отсидел он этот срок. Его арестовали, еще 3-й срок ему дали. И он потом говорит, я никогда больше не нарушал пост по пятницам. Дорогие братья и сестры, пусть и для нас это тоже будет вот хороший, добрый пример. Если ты хочешь быть настоящим христианином, если ты хочешь, чтобы жизнь твоя правильно протекала, никогда не оставляй пост, никогда не нарушай пост. Бог будет благословлять, друзья. Апостол Петр был в посте, на крышу дома поднялся, и Бог ему откровение послал. А Давид на крышу дома поднялся без поста и Версавию увидел. Корнилий был в посте, и Бог ему ангела послал, а потом Петра послал, в посте был. Савл, гонитель Савл, постился в Дамаске, и Бог ему зрение подарил, и Духа Святого исполнился. Мы можем много благословений находить в Библии, благословений, которые являются результатом поста. Друзья, да и мы с вами сколько испытывали благословений, когда мы постились и молились. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы никогда не оставляли пост, чтобы мы понимали важность поста, и чтобы то богатство, которое содержит в себе пост, это Божье благословение, чтобы это богатство было наше богатство, чтобы наша жизнь была бы настолько насыщенной, чтобы мы могли еще и доброе благословение или доброе влияние распространять и на людей, нас окружающих. Аминь. Помолимся. Мы перед Тобой стоим в этот час и благодарим Тебя сердечно за то, что Ты оставил нам великую привилегию поститься и молиться. И Ты сказал, что воззовешь, и я отвечу, возопьешь, и я скажу, вот я. Ты обещаешь быть вождем тех, которые регулярно постятся. Господь, и я прошу Тебя, помоги, чтобы мы были бы строгими и дисциплинированными в отношении поста, чтобы те благословения, о которых мы читали в Библии, чтобы это были наши благословения, и чтобы церкви наши испытывали большую благодать через пост и молитву. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Записка вот какая. На днях распространено по всем церквам обращение с призывом каждую пятницу, первую, в начале месяца, проводить в посте и молитве о пробуждении народа Божия в последнее время и приготовлении церкви к скорой встрече со Христом. Как нам смотреть на этот призыв? Братья и сестры, я думаю, что это нормально, если мы об этом будем молиться. Кстати, тема нашего поста, она похожа, о нашем приготовлении к встрече с Богом, об освящении, о евангелизации. Это тоже говорит о скором пришествии с Господом. Можно ли во время поста пить воду? Ну, я уже ответил, что пить воду – это считается нарушение поста. Можно ли назвать постом, если человек постится до 4-5 часов? Или обязательно нужно до 9 часов вечера поститься? Объясните, пожалуйста. Братья и сестры, я так скажу, до вечера. В общем-то, я считаю, что 5 часов – это уже вечер. Я бы только высказал эту мысль, что я не одобряю, если мы будем перед собранием принимать пищу. Но, тем не менее, нахожу, что это все равно считается, что это пост. Если кто-то не может после собрания, а поест перед собранием. А если касательно моего совета, то я советую после собрания. Как должен соблюдаться семейный пост? Нужно ли детей приучать к посту? Братья и сестры, я приучал детей к посту, хотя понимаю, что пост – это привилегия членов церкви. Хотя и приближенные тоже постятся. Друзья, я приучал детей поститься. У нас уверовал сосед, и он не мог освободиться от курения. Он старый уже. Голгофа.